Глава 9. Алёшка. Брат мой Сева. Во сне я плакал и кричал. Я пытался сорвать свой сон, как лопнувшую водолазную маску. Он душил меня в клубах багровых и зеленых облаков, в разрывах которых мелькали лица Антона, Гнездилова, Торквемады, Лёва Красного. И все они махали мне рукой, звали за собой, а я бежал, задыхаясь, изворачиваясь, как регбист, потому что в сложенных ладонях своих я нес прозрачную голубую истекающую воду — Уллу. А там, на границе сна, в дрожащем жутком мареве на краю бездны, меня дожидались зловещие черно-серые фигуры судей Фемме. Во сне была отчетливая сумасшедшая озаренность. «Судьи Фемме хотят отнять мою живую воду!» Открыл глаза и увидел за своим столиком Севку. «Здорово, братан!» — сказал он, ослепительно улыбаясь, как журнальный красавчик. Он и по службе так шустро двигается, наверное, благодаря этой улыбке. «Здорово, как живешь?» «Отлично!» Белоснежно хохотнул, а глаза булыжные. Он меня жалеет. Севка на 6 лет старше меня, а выглядит на 10 моложе. Он полковник, а я говно. Он всеобщий любимец, папкина радость, мамкина утешение, а я подзаборник. Сплю в кафе ЦДЛ. Выпьем по маленькой, малыш? Выпьем, коли поставишь. Охотнее всего он бы дал мне по роже, но нельзя. Севка вообще ни с кем никогда не ссорится. Это невыгодно. Интересно, их там учат драться? Конечно, поставлю. Я сейчас пока еще богатый. Не ври, Севка. Не прибедняйся, ты всегда богатый. Ну, знаешь, от сумы до от тюрьмы... Да брось, махнул я рукой. У тебя профессия других... в тюрьму сажать, да чужую сумму отнимать. Оригинально! — захохотал Севка. — Надеюсь, у тебя хватает ума не обсуждать этот вздор с твоими коллегами. — Ну зачем? Тут каждый пятый на твоих коллег работает. Севка кивнул Эдику, и тот, как из-под земли, вырос с графинчиком коньяка и парой чашек кофе. — Еще кофе? — Много. — Сказал я Эдику. Он обласкал меня своей застенчивой улыбкой и рысью рванул к стойке. Севка достал из красивого кожаного бумажника с монограммой 10 и положил ее на столешницу, пригладил ногтем и рюмкой прижал. Не шутил, не смеялся, не глазел по сторонам, а молчал и смотрел на 10, как вглядываются в лицо товарища перед расставанием. Он с детства любил просто смотреть на деньги. Он тяжело расходился с ними, как с хорошими, но блудливыми бабами. «Не жалей, Севка, денег», — сказал ему. «Скоро война начнется. Сами пропадем». Полыхнул он улыбкой, головой помотал, разлил по рюмкам коньяк. «Ну что, будем здоровы? Давай за тебя, обормот, царапнем». Вылокал, не сморщившись, наклонился ко мне, сказал тихонько: «Тебя твоя профессия очень дурачит. Ты начинаешь придавать слишком серьезное значение словам. Ты верь не словам, а тому, что они скрывают». «Ну что, еще по рюмке?» «Нет, мне хватит». «Ты на что намекаешь?» «Я намекаю на то, чтобы ты молол языком поменьше, а побольше думал. Тебе уже пора. Так о чем велишь подумать?» «О том, что, сидя на 2 стульях, ты себе задницу разорвешь». «А почему на 2 стульях?» Севка вылил из графина коньяк в свой фужер, чтобы не пропало оплаченное, со вкусом выпил, вытер свежие губы херувима и сказал мне раздельно: «Великий гуманист объявил, кто не с нами, тот против нас. В твои годы человек должен уже определить позицию, а не болтаться, как дерьмо в проруби». «Ну, отсутствие твердой позиции, позиции художника», — ответил я вяло. «Малыш, я говорю с тобой серьезно. Писатели В первую очередь служащие, мелкие или крупные, уж как там у них выходит, а потом лишь художники. Нам не нужны пегасы, а потребны лихие, ленивые мерины. Поэтому вам сначала надевают на морду торбу с овсом и сразу же подвязывают шоры. Потом вдевают удила, затем шинкеля, потом дают шпоры, а если понадобится, ременную плеть. «Тебе приятно унижать меня?» — спросил я его просто. «Нет, малыш, я хочу, чтобы ты взялся за ум и стал человеком». «А что это такое — стать человеком?» «Определись. Хочешь стать нормальным писателем? Мы тебя за 2 года в секретари Союза протащим. Не хочешь слушать Маркова и Кожевникова? Слушайся Солженицына. Мы тебе быстро вправим мозги своими методами. Только не сиди здесь и не спи за столиком пьяный». «А тебе что до этого?» «Да потому что, Алёха, ты мой брат. Ты меня когда-то очень любил и слушался, а теперь не люблю и не слушаюсь», — сипло сказал я и почувствовал, что сейчас заплачу. И очень боялся, что он это заметит. Я хотел, чтобы ему было обидно, больно и горько, а в груди у меня гудела черная гулкая пустота. Севка пожал плечами, криво усмехнулся и устало предложил. «Поехали ко мне ужинать?» «Нет, я устал сегодня. Если можешь, отвези меня домой». «Давай». «Отлично, отвезу». И снова залучился, просиял, залыбился. Пошли мы с ним через дым, парной гомон кафе, толкотню и перебранку, как поплыли, а шел Севка чуть сбоку от меня и чуть сзади. Вроде бы он и не со мной, а сам по себе прогуливается. Он стеснялся меня, жалел и стеснялся. Он хотел, чтобы я стал человеком. В деревянном вестибюле играли в шахматы писатели-подкидыши, одинокие старые сироты, томимые безмыслием и отвращением к своему родному домашнему очагу, они сползаются сюда по вечерам, бездарно выигрывают и бессмысленно проигрывают, гоняя по клеткам деревянные резные фигурки в надежде растратить тягостное свободное время. Они похожи на деревенских старух, коротающих на заваленке вечера в поисках вшей. Свободное время терзает их, как эти мерзкие злые насекомые, и они хищно ловят его и с треском давят обкусанными ногтями короткопалых тупых рук. А с балкончика второго этажа смотрит за ними Петр Васильевич Торквемада. Ими он доволен. Эти в свободное время запрещенных книжонок не читают, о свободе не пустобрешат, анекдотов о начальстве не рассказывают. Тут он нас увидел с Севкой, махнул рукой, полыхнул мутно окулярами, щелкнул протезной челюстью и взвился в воздух, со свистом в пике вошел у паркета, довернул ногой, как рулем вертикали, повис на миг и плотно в пол впечатался, и Севку душевно обнял, за плечи потряс, сказал на всхлипе: «Ах, какой ты добрый молодец вымахал!» Тут только я сообразил, кто Севку так быстро разыскал, ко мне не отложкой в кафе вытребовал. Отошли они в сторонку. Торквемада быстро, бойко буркотел Севке на ухо, в грудь его пальчиком подталкивал, по спинке нежно ладошкой оглаживал, втолковывал, в мозги ему впрессовывал, доверялся, жаловался, в душевной боли раскрывался, с боевым товарищем советовался, и над этой кислой кашей пережеванных страстей вонючими брызгами вылетали отдельные словечки «мы» с панталыку. «С вашим батькой! Этот балбес! Враги! Окружение! Вербовка! А чекисты!» А мне было все равно. Я сегодня устал. Пропал кураж. Пьянка назад покатила. Подступала блевотина и распирала мочевой пузырь. Я подумал, что хорошо бы сейчас подойти к Торквемаде и Севке, пока они так дружно обнялись в своем педсовете, и обоссать их. Они так увлеклись, что и не сразу бы заметили Два обоссанных шпиона. Замечательно! Но тут они обнялись еще раз. Трогательная картина. Старый мастер заплечных дел и признательный талантливый ученик. Господи, как мне надоело все. Господи, как мне все невыносимо противно. Осевка махнул мне рукой и направился к выходу. Торквемада, не глядя на меня, в припрыжку зашагал на своих подагрических ходулях, захрустел артритными суставами вверх по лестнице. Там наверху у него логово, где пахнет архивной пылью, звериной мочой, плесенью. Вдоль стен стоят шкафы, в которых, поговаривают, на каждого из нас есть досье. Огромный старинный диван, похожий на эшафот. По углам валяются недогрызанные человеческие кости, а на столе вертушка, правительственный телефон. На улице было все покрашено кричащим желто-красным светом июльского заката. Жарко и пустовато. Напротив, из ворот бразильского посольства выкатили на шикарной машине хохочущие нарядные негры. Наверное, поехали к бабам. А может, по делам. Один из них почему-то помахал мне рукой. Ладонь была, как у обезьянки, длинная, розовая. «Жуткий народ», — сказал у меня над ухом Севка. Он тоже смотрел им вслед. «Да». «Почему?» «Грязные, ленивые твари. И очень наглые. Мы еще с ними наплачемся». Пузырь внутри меня стал огромным и тяжелым, как царь-колокол. И также мог треснуть каждую минуту. Севка обошел свою сияющую, вылизанную Волгу и стал отпирать дверь, а я притулился к заднему крылу, расстегнул штаны и обильно полил ему колесо. Севка сначала не понял, что я делаю. Ему такое в голову не могло прийти, ведь за такое хулиганство можно с загранслужбы вылететь. А кроме того, мочиться на его машину, полированную, лакированную в экспортном исполнении, оплаченную новенькими распрекрасными зелененькими долларами, с каждого из которых Севка сам заботливо и любовно стирал ком грязи и ком крови. Наклонив немного голову и повернувшись назад, он смотрел на меня через стекло, и на лице его была оторопь и мука, потому что сейчас уж было ему совсем не понять, кого надо жалеть больше, меня или валютную обоссанную Волгу. Но, видать, их там чему-то учат, потому что утерпел, ничего не сказал, дождался, пока я открыл дверь, и с облегченным вздохом плюхнулся на сиденье, затянутые алым финским чехлом, покатились, помчались, пошуршали на колхозную, и до самой Маяковской площади Севка переживал в себе боль и копил жалость к нам обоим, пока не сказал, собравшись силами: «Мне Петр Васильевич на тебя жалуется». «Ну, пусть он поцелует меня в задницу, твой Петр Васильевич», — ответил я сердечно. Севка похмыкал, и это выразительное хмыканье было красноречивее всяких слов. «Ты что с пьяным дураком говорить?» Так мы и катились по вечерним тихим улицам в насупленном злом молчании. Убаюкивающе ровно гудел мощный мотор, ласково шоркали, с шелестом и присвистом раскручивались колеса по Садовой, залитые безнадежно желтым вечерним светом, цветом отчаяния. А воздух, пропитанный бензиновыми парами и запахом теплого гудрона, медленно и верно удушал, как циклон «Б». На тротуарах у закрытых овощных киосков стояли огромные пустые ящики-клетки с раскатившимися на дне окровавленными мятыми головами арбузов. Жившие в клетках звери пожрали своих гладиаторов и в голоде, тоске и ненависти разбежались по замирающему городу. Гладиаторы с отъеденными головами, как знак безнадежности, бесплотно струились у запертых дверей магазинов с вывеской «Вино». Лохматые хулиганистые подростки с гитарами и велосипедными цепями пили в подворотнях бормотуху, пронзительными голосами кричали, матерились и громко хохотали, а на углах стояли подкрашенные дешевки с прозрачными лицами идиоток. Ах, пророки, прорицатели, предсказатели, сказители, иерархи и юродивые! Вы это имели в виду, предрекая быть Москве Третьим Римом? Вы про что толковали? Про величие или вырождение? Эх, дураки, мать вашу! Все сбылось! Севка плавно притормозил около моего дома, встав сразу же за моим обшарпанным грязным москвичом. Я подумал, что наши машины похожи на своих хозяев. «Смотри, бегает еще твой москвичонок», — удивился Севка. «Бегает. Пора менять на новую». «Хорошо. Завтра куплю мустанг». Я полез из машины, норовя как-нибудь так попрощаться, чтобы не давать Севке руку, но он положил мне свою крепкую большую ладонь на плечо и сказал негромко: «Лёха, не дури. Не из-за чего нам ссориться. Ты этого не знаешь, но еще поймешь, ты еще поймешь, Алешка, что тебе глупо меня ненавидеть. Да и не за что». Я захлопнул за собой дверцу, и Севка крикнул мне в окошко: «Завтра приходи к старикам обедать!» И умчался. Господи, зачем ты отнял у меня мой голубой монгольфьер? Вчера в издательстве мне сказала редакторша Злодарева: «Ваш герой в романе заявляет, мы погибаем от заброшенности и озабоченности». Что это значит? Ну, действительно, что это значит? Ула, ты ведь знаешь, что это значит? Какая пустота, какая бессмыслица во всем. Мне надоело все, мне надоела эта жизнь. Я сам себе невыносимо надоел. Идти домой было боязно, там темнота, запустение. В коридоре поджидает ватный кабан Евстигнеев. Отпер дверь москвича и сел за руль. Не знаю, сколько я сидел в маслянистой тишине, облокотившись на пластмассовое колесо баранки, а дальше все произошло как под гипнозом. Я сунул в замок зажигания ключ, мучительно заныл от усталости стартер, чихнул, затрещал, рявкнул мотор и, не давая ему прогреться, а скорее самому себе одуматься, остановиться, перерешить, рванул руль налево, колеса спрыгнули с тротуара, и я помчался по улице. Я гнал по пустынным улицам, вжимая каблуком до пола педаль акселератора, и мотор захлебывался от напряженного рева, полыхал большой свет фар, тревожно бились оранжевыми вспышками на поворотах мигалки, когда я на полном ходу прорезал редеющие ряды машин, колеса испуганно гудели на выбоинах и трамвайных рельсах. Засвистел у красных ворот милиционер, но я плевал на него. Что будет завтра, не имеет значения, а сейчас никто меня не мог догнать и остановить. Я бежал от своей тоски, от ужаса отчаяния. Я бежал от себя самого. Бросил незапертую машину во дворе, вбежал в подъезд, поднялся на лифте, нажал кнопку звонка и, услышав за дверью негромкие шаги, почувствовал, что у меня сейчас разорвется сердце. «Что с тобой?» — испуганно спросила Ула. Я втолкнул ее в переднюю, захлопнул за собой дверь и прижал изо всех сил к себе. «Ты моя. Никому не отдам. Ты моя душа. Ты мой свет на земле. Ты мой монгольфьер. Ты вода в ладонях. Ты воздух, ты свет. Ты остаток моей жизни». Ула не отталкивала меня, но она была вся твердая от напряжения и уходящего испуга. Она молчала, она не раздумывала. Она слушала себя самое. В освещенной комнате на стене мне была видна большая фотография деда Улы, смешного старикана в пейсах, картузе и драповом пальто, застегнутом на левую сторону. У него сейчас лицо было, как у иудейского царя, высокомерное и горестное. В нем была замкнутость и неодобрение. Мне пришла сумасшедшая мысль, что Ула прислушивается к нему. От страха я закрыл глаза, и почувствовал, как она обмякла у меня в руках.